Синзи стоял на краю холма, под которым был разбит палаточный лагерь из несогласных крестьян. «Руны расставила?» – спросил парень, не отводя взгляда от людей. По его прикидкам, там было больше сотни семей, с детьми и скотиной. «Расставила», – недовольно произнесла снежный шепот и тоже взглянула на собранных воедино крестьян-баритонцев. «Не по совести это». «Хм, а когда они лодки с женщинами и детьми топили в вашей бухте, по совести было?» Хмыкнул боевой канунг и оглядел соседние холмы, на которых в сложных пентаграммах устроились волхвы. «Все по правде. Глаз за глаз, зуб за зуб». Ведьма скорчила недовольную мину, но не стала возражать. Синзи поднял руку вверх, подавая сигнал другим волхвам, участвующим в ритуале. Те также подняли руки, что означало полную готовность. «Начинаем», – произнес Синзи, отдав отмашку. Снежный шепот недовольно глянула на парня, но все же подала силу на начерченную перед ней руну. Вокруг низины, внутри которой расположился палаточный лагерь, вспыхнули 6 столбов разного цвета. Среди волхвов не нашлось никого, кто мог призвать силу тьмы, поэтому пришлось обходиться тем, что имели. Первые проявления магии вызвали переполох в лагере. По нему начали бегать мужики и женщины с кричащими детьми. Вот только при первой же попытке покинуть долину людей отбрасывало назад сильнейшим ударом силы. От столбов потянулись линии через лагерь. Каждый столб стремился соединиться с другими. Все эти линии пересекались в центре лагеря. «Скоро», – произнес боевой канунг и достал артефактный кинжал с небольшим черепом вместо ручки. «Рано», – процедила в ответ ведьма. Люди в лагере начали падать на землю и биться в судорогах под воздействием ритуала. Из рта и носа потекла кровавая пена. «Не успею», — дернул щекой парень. «Рано!» — закряхтела ведьма, продолжая вливать силу в ритуальный элемент. Тем временем кровь, вытекающая из жертвенных тел, тонкими струйками устремилась в центр, туда, где сходились линии шестигранной фигуры. «Ведьма!» — рыкнул Синди, двинувшись вперед. «Рано, дурень!» — рыкнула в ответ та. В этот момент в месте пересечения линий начал расти шар из крови погибших в жертвенном ритуале людей. «Пора!» — прошептала снежный шепот. Синди тут же сорвался с места и устремился в центр ритуала. Бег со всех ног, перепрыгивая трупы и разбросанную в панике утварь, сопровождался кровотечением из носа и рта. Однако парень не обращал на это внимания, и как только оказался у кровавого шара, достигшего высоту его роста, вонзил в него древний артефакт. «Кобот, я знаю, что ты слышишь!» — громко проревел парень. «Я призываю твою тень!» Шар дрогнул и за несколько секунд уплотнился и принял человекоподобную форму. Клинок же оказался в груди фигуры. Голова начала увеличиваться. На ней начали проступать формы рогов. «Ну же!» – довольно оскалился Синзи. «Возвращайся, больной ублюдок! Теперь я твой хозяин!» Как только он произнес эти слова, силуэт поплыл, и на месте будущего воплощения демона оказался козлоголовое темное божество. «Не ожидал? Бестолочь!» Хищная улыбка сползла с лица Синзи, и ее место заняла недоумевающая мина. «Я же...» — сглотнув ком в горле, начал бормотать парень. «Я убил тебя!» «Да!» — кивнул демон и спокойно перешагнул 3 контура защиты из цветных линий под ногами. «Иногда, чтобы стать сильнее, необходимо умереть!» «Ты не демон!» — прошептал боевой канунг, когда понял, что призванная сущность спокойно перешагнула несколько контуров защиты, способных удерживать твари из тьмы высшего порядка. «Конечно», — кивнул Амор, — «надо быть демоном-идиотом, чтобы залезть в такую ловушку. Не знаю, на что надеялся Гул'дан, когда оставлял тебе этот ход». Синзи обернулся и обнаружил, что волхвы и ведьма снежных барсов замерли на месте, словно кто-то остановил время. «Что дальше?» — понял свою ошибку Синзи. «Ты ведь уже не демон, так?» «Так», — кивнул Амор и вытащил из воздуха стул, на который тут же и уселся. Гул'дан, конечно, уже не тот. От него осталась одна тень, но он сумел подобрать стоящих исполнителей. Поэтому я решил, что твоим хозяином стану я. И что ты от меня хочешь? Сглотнув ком в горле, поинтересовался Синдзи. «Продолжим разрушать империю?» «Нет», — оскалился Амор, обнажив хищные зубы. «Теперь мы ее будем создавать». «А я здесь при чем?» «Для начала закончи с династией Баритонии и возьми под контроль всю страну. Осталось немного». «А что потом?» «Потом готовь войска. Надо помочь одному калеке захватить Шимат».